Глава 26. Как будто прошли недели. Пятерка родилась в морозный вечер, когда братец Наум тайком вздыхал о Данииловой печи. Теперь же совсем тепло. В палисадниках, на мокрой Спиридоновке, вязкая земля уже обрызгана чем-то зеленым и ужасно праздничным. Но Высоков хмур, ему не до травы. Из Орла плохие вести. Должны были поднять крестьян видением всех скорбящих. Хамы! Умилились! И все тут, даже комиссара проткома, не потрудились укокошить. Подъемные 15 ребятам, куш псаломщику, сработавшему, впрочем, очень чисто, чудодейственное явление, все зря. Из генштаба ждал нежную записку. Состав частей у западных границ. Обещал за мелкую услугу друзьям-полякам. Что же, воин-спец съел франки и надул. Попробовал напомнить, грозится вызову чеку. Моральное разложение России приняло воистину ужасающие размеры. Царство дьявола. Надо будет, когда в Париж вернется, написать об этом едкую статейку. Пока что ерунда. Связался с девчонкой, дура чрезвычайная. Разыгрывает Юдифь, а время идет. Говорят, чеку распустят. Еще, пожалуй, декретируют вегетарианство, миролюбцы. Тогда что делать? Без крови и мухи скучно. Вся пятерка ненадежная. Брюхатый годен на одно служить панихиды, и то по всякой мрази, по поросячьим камергерам. Усач невероятно глуп. Такой способен, плотно пообедав, пальчики дамские лизать или заниматься геральдикой. Одна надежда на босика, парень деловой, но плут редчайший, требует вперед за все надбавки. Сегодня утром явился на свидание с цельным индюком, заявил или вперед на стол 100 000 царских, или к черту. Будет целую неделю лопать индюшачьи котлеты и плевать на тараканов. Не угодно ли? Выгнал. А теперь жалеет. Без Пелагеи, кажется, не обойтись. Остальные в сборе. Перемены не только в палисадниках Спиридоновки, в глазах Игнатова. Потерял всю важность владетеля жаровни на Сухаревке, человека, сознающего и днем, и ночью свое звание. Вместо этого невиданная томность, тургеневский чисто девичий оттенок. Даже тело прояснилось, хотя и не убавилось в весе. Поддерживала белорыбовская колбаса. Просто проникая каждый вечер в разогретый Эдем, стал приучаться к прозрачности и духовности, свойственной всем ангелоподобным существам. Пятерочные разговоры еле доходят до него. В ушах гнездятся, милый, я твоя Венера, скушай еще. Наум, напротив, общителен до крайности весел. Несмотря на сырость сезона, совсем забыл свой ревматизм. Правда, перед заседанием лечился. Высоковская пачка убывала, но не без сладости. Сегодня утром по случаю приобрел бутылку Смирновки и честно, скромно распил оную во славу Господа, тостов суесловных избегая, но после каждой стопочки провозглашая «Аминь». Теперь заигрывает с Высоковым. «Что, сыночек, покуролесим, а? Бомбочку, конфеточку и прямо на Лубянку!» Высоков цедит, разумеется, в себя болван. Взять бы такого и буровом пузо, всех устранить, чтобы было только голая земля, беленькие косточки и черный огромный некролог в миллион строк. Открывает. «Итак, господа, к делу. Удалось ли проследить образ жизни Курбова или Аша?» «Ах, Пелагея, быть может, и удалось, но Пелагея нет, бастует. Зачем утром прогнал? Надо было б индюка приправить соусом из пикантных франков». Молчание. Высоко взлится. «Но вы же что-то делали? Ходили в какой-то тараканий брод, Игнатов? Вот вы, насколько мне известно, даже свели знакомство с подозрительной особой?» Игнатов, просыпаясь. «Что вы, что вы? Исключительно духовное общение. После стольких лет одиночества среда. Девица прекрасного происхождения, дворянка. Подозрительного ни-ни, служит в наркомпросе. Изредка заглядываю выпить чашку чая и совместно поговорить об отечественной литературе. Катя, вы? Нет. Потеряв любовь, еще упорствует. Нет, не знает, нет, не раскроет, кто сидел тогда с Игнатовым в броду и терпеливо строил домики, высокий, дикий, темный. Найдут другие, прикажут покориться, подымет эту руку, которой недавно любовалась, теперь лучше потрубила, выстрелит в милого, любившего башни из катушек, как будто теплая грудь, устав чеки, звезда, кокарда, номер. Но сама не скажет, смиренная и отчужденная сидит, почти враждебная. Надежда одна, того, другого, Аша. Да, конечно, чекистов надо истреблять, надо мстить за всех. Она убьет чудовищ, невиданного Аша, который верно свирепый, рыжий, с засученными рукавами, как мясник. Убьет нечто с Лубянки, Акурбова пусть кто-нибудь другой. Где-то очень глубоко, где окончаются последние лучи, в темно-зеленом бутылочном или барахтается женская томительная полнота, приписка «Да, пусть другой, и может промахнется». Для Высокого и прочих голова болит. Окончательно раздосадованный Высоков вынимает из кармана две карточки. «Вот фотографии обоих, приглядитесь». Может быть, вы и видели их в этом тараканьем броду? Пелагея мне клялся, что кто-то из двоих туда шляется. Зачем прогнал? Жрет индюка мерзавец. Сначала смотрит Игнатов. Курбова не узнает. Ну, как будто лицо знакомое. Нет, это только так показалось. В тот вечер, сжигаемый двойным огнем мадьярского бензина и белорыбовского бюста, не видел мира зримого, то есть низменного. Как бы томился в чистилище, предчувствуя температуру и флору парадиза. Но что-то запомнилось. Глаза, знаете ли, знакомые. Впрочем, это бывает психологический обман. А красивый мужчина. И зачем такому чека понадобилось? Другая. Нет, и этого не знают. Катя сразу, стараясь не смотреть, нет, и все же смотрит. На скверные, ленючие фотографии с выгладанными рыжими подпалинами темнеют глаза. Все темнее, все суровей. Приказывают Кате: «Встань, иди сюда, служи в чеке, будь цифрой, я сложу тебя с миллионами других, плюс знак равенства к высшей мере». Так говорят глаза. И Катя почти готова встать, идти, служить, даже пытать. Булавину под ноготь слишком доверчиво и нежно гнется шея, а сзади, где фон провинциальной фотографии, колоннада и ландшафт, чует, хрустит, и жалобно влачится поломанное крыло. Нет, я его не знаю. И, пользуясь сумятицей, быстро прячет карточку под блузку, где чекист, неистовый, тотчас же принимается за дело, вбивает гвоздики в замученную грудь. Суматоха от Наума. Увидав фотографию Аша, загрохотал. Как же, каждый день его вижу! Не подозревал, что он палач и грешник, даже содействовал, хитер, злодей. Могу его доставить, куда прикажете. И Катя: «А я его убью». «Вот хорошо». Едва не хлопает в ладоши, как девочкой, когда сказали вместо уроков в театр на спящую красавицу. Но Высоков думает иначе. Отнюдь нехорошо. Что аж? Букашка. Эффект ничтожный. Пожалуй, во французских газетах каналье даже не напечатают. Таких, как аж, тысячи, то ли дело Курбов. В Матен статья. Номер известий в черной раме. Поздравления и прочее. Нет, надо попытаться через Аша выследить Курбова. Науму директивы. Вот что. Вы этого субъекта мирно и по-хорошему куда-нибудь зазовите, ну, к себе, что ли, припасите венца и расспросите, только толком обо всем, а станет отпираться дверь на замок, к виску наганчик, поняли? Вот вам на расходы и собачка. Может быть, я сам загляну. Наум трясется. Снова ревматизм. Нет, поздно, сам вызвался, судьба. Ну что ж, примет мученический конец, сопричислен будет».